Ну чё, привет, хунта. Давайте, собираемся, как всегда, пару минут. Как и обещал, будет доклад о поездке на ноль. Так, ну, пару секунд ждем. Собирайтесь, короче. В общем, тот, кто первый подсоединяется, сразу говорит, слышно меня или не слышно. Привет, ребят. Девчонки тоже. Сегодня у нас много интересных тем. Напишите там, как звук, может микрофон ближе придвинуть. Если слышно нормально, тоже скажу. Так, все нормально? Ну, хорошо. Тогда я спокоен. Как всегда, ждем, пока там соберется человек здесь. О, Юля уже летает, ваша любимая. Видите, все нормально с ней, мы переживали в прошлый раз. Вернулась вообще, где-то шарилась. Может, коалицию какую-то новую наваляла где-то там. Пидстригся, это я давно уже пидстригся. Вы как будто бы на мои стримы не ходите и не смотрите, я не знаю. Так, ребята, давайте веселее, оживленнее. Только время теряем. Я же сказал, что будет в 20.00. Значит, 20.00. Так, Грузии привет. Так, Сумщина на звездку. Уже нормально подходит народ. Да, ставим сердечки. Я не знаю, нафига они, конечно, мне. Ну, мелочи приятно. Так, Юля, привет. Только не Яля, а Юля. Исправь. Она обижается жутко, когда неправильно пишут ее имя. Только ты ж понял, как через Юля. 83 уже человечка. О, я теперь же... Ну что... Тыловые, как там эти, пацюки. Я уже побывал, то меня все время меняли, а ты был в АТО. Все, я был в АТО. Ну, конечно, понятно, что это я был. Это... А, ребята. Так, где? Уже 100 человек. Ну, давайте до 200 хотя бы. Маленькой компашкой посидим. Какой-то часик. У кого есть свободное время. Так, сразу говорю, ребята, задаем осмысленные вопросы. Вот когда вы будете писать вопрос, задумайтесь, что вам не было стыдно, когда я буду его читать потом вслух. Но те все ваши как кракозябры я не собираюсь разбирать. Ребята, две строчки максимум. А то у вас, особенно у зрадофилов, есть такая болезнь. И написать вопрос, и в нем же ответить, и компромат на пороха три страницы туда какой-нибудь влепить. Да? Да, лайки, любите вы такое, да, написать. Так, Бердичев, Винница, Одесса, все тут, Никополь, даже Техас подошел. Так, у меня опять зависит от курва чат, да? Опять надо... Слушайте, какая-то шняга с этим чатом. Мне кажется, что он висит. Сейчас я гляну. Заранее, с первых минут начнем, блин. Буду опять с телефона читать. Так. Где тут я? Где звезда? Я не понял. А, сейчас. Минуточку. Так, смотрим. Угу. Так. Сейчас, 2 секунды. Так, собираемся. 138 только пока. Давайте, веселее. Где остальные? Где все специалисты по хранению снарядов? Давайте, по хранению, распределению. Как без вас? Я не знаю, что мы будем... А, не, о, заработал чат. Видите, я просто надо его испугать. Так, так из Изюма, Кишинева. Москва даже с нами. Ничего себе. Вот это да. Так, все специалисты тут собрались, ага. Так, даже Макеевка здесь. Привет, Макеевка. Так, пока не началась основная тема, не собираешься ли спеть? Ребята, я пою хреново, но от души. Вы же знаете, я в стримах пел, песня у меня одна любимая про ла-ла-ла. Но радости от моей песни не приносят. Поэтому давайте сегодня не будем портить такой хороший вечер. Ну как хороший, относительно хороший, мог бы и лучше быть. Вечер был бы хороший, если бы с утра сообщили, что уже нету нашего оккупанта на этом свете. Вот тогда был бы на вечер хороший, да? Мы бы уже три баяна порвали. Так, Львив, Сумы, Германия, Калифорния, Мелитополь. Вот это да. Ничего себе раскидало наших родственников. Вітає Західна Україна. Мої вітання вам, хлопці. Так, 156. Давайте ще трошки. 40 чоловік. Розкидуйте там. Поділитеся, натискайте. Давайте. Всі ж хочуть поспілкуватися. Ви ж теж причетні до того, що відбулося вже. Ну, я не маю зараз... Не про підриви під Вінницею там, не про склади. Про це ми теж поговоримо, бо це така тема, вона зараз на слуху, і не можна. По-русски буду, мене спрашивають, а почему не на українському? Тому що дуже багато людей, які підписчики, ну, не розуміють, люди підтримують Україну, але їм поки тяжело. Ще поки не вивчили нашу соловину. Тому прийдеться на русском. Так, Білорусь. Ну, Білорусь, брати білоруси нас розуміють. І так. Так, Червоноград, Житомир, все тут. 164. Ні, блін, трансляції не буде, народу нету. Всім спасибо, розходимося. Так, 166. Ладно, давайте ще 2 хвилини подождемо. Так, Одеса. Привіт із ватного міста Ніколаєва. Так а что ты там сидишь и не переделываешь вату на невату? Вы такие интересные, вы ждете, что кто к вам придет. Так, когда переход на стандарты НАТО? Когда у нас люди перейдут на стандарты Homo sapiens, не знаю. Ну, когда интеллект разовьется у нас в большей части населения. Так, 184, еще чуть-чуть. Так, Страсбург. Ничего себе, Майорка. Дафай. Не Дафай. Еще не Дафай. Еще только 188. Била церква. Так, Полтавщинка, Грибинка на звездку. 170. Кто все эти люди? Согласен с тобой. Немеччина. Бровары на связи. Вот это там. Вся хунта в сборе, да? Почти. Вот так как посмотришь по тем, кто подсоединился вообще, мы же уже весь мир. Практически мое стремление к мировому господству уже практически, ну вот, только осталось объявить это все нашим. И все, да? Так, Латвия, Никополь, опять Никополь. Это опять ты. Хватит по 100 раз писать. Так. Наталья Рожкова пишет, у меня 193. Ну... Если бы ты была мальчик, бы, как бы, я бы понял, что означают эти цифры. А так, даже не знаю, Херсон у нас витает, эш. Так, ну еще где-то. О, 191. Все, двое ушло сразу. Это зашли те, которые... А, это опять этот Полтава. Этот парохобот, блин. Так, 198, еще два. Давайте, ребята, где они ходят? Все, 200. В общем, ребята, сразу по поводу взрывов, вот этих, которые под Винницей у нас происходят. На складе боеприпасов, все об этом сейчас слышат, все такие капец специалисты, а вот надо было и все остальное. Я скажу сразу, я не специалист по хранению снарядов, не специалист по снарядам вообще в принципе. Я... Просто понимаю, общаясь с нашим северным соседом, понимаю, что это закономерно. У нас снарядов этих огромное количество еще от СССР осталось. У нас их столько, что нам их прятать просто некуда. большая часть ценного спрятана под землей. Ну, как нам говорят, опять же, я не был ни разу ни на складе, тоже не буду тут понты колотить. Но говорят, что все основное, оно лежит под землей. Ну, то, что не основное, к сожалению, подвержено опасности, поскольку сохраняется снаружи. Спрятать его под землю – это куча денег, которые тоже нужно где-то взять. Соответственно, маемо-шумаемо. То, что у нас до этого горели склады и были расследования, вы прекрасно понимаете. Есть расследование, что с беспилотника сбрасывали, и оно взрывалось, и оно горело. Понятно, что подрывная деятельность – это вот, ну, как наша, это же гибридная война все. Это вот так где-то там укусить за пятку, за жопу там, все что-то. Причем, это же, ну, палево такое. Они любят всякие даты, да, подвязать там, чтобы вот было красиво так вот там. Вчера это сделали подарок президенту. Я как раз был в поездке, и, ну, как ни странно, там на нуле было полное затишье. Вот просто ребята сказали, запретили вообще не стрелять там ни с пистолета, ничего, вообще полная тишина. Я теперь, мне кажется, что это было сделано для того, чтобы был акцент на вот этих взрывах, понимаете? То есть там запросили, то ли ООН там приезжает, то ли еще кто-то, наверное, не ООН, но ОБСЕ, наверное, какое-то очередное. Поэтому я всегда обращаюсь к тому, да, СБУ, или кто-то там, или военные что-то где-то недоработали. Страна у нас тоже большая. Она у нас не огромная и бесполезная. Она у нас полезная, нужная, хорошая. Но она у нас тоже большая. Мы должны все прилагать усилия и быть бдительны. Несколько дней назад у нас в Полтаве перекрывали центральную улицу. Посреди улицы стояла какая-то сумка подозрительная. Перекрыли улицы, нашли сумку, позвонили. Вызвали, ну, к счастью, все обошлось, была ложная тревога, я так понял. Надо быть бдительными, поскольку все, ну, только мы можем это сделать, понимаете, защитить сами себя. Поэтому все там разговоры про вот эти бредни, опять же, огромное количество населения, огромное количество всякой ваты, сепаров и всех остальных, которые играют на руку нашему противнику. Так, в общем, кратенько, если будут вопросы по этому еще, задавайте, я свое мнение сказал. Мы должны сами бороться с этим, выявлять. Если мы что-то замечаем, мы звоним, должна быть телефон, горячая линия СБУ, милиция, где-то что-то видим, подозрительные люди заносят мешки. Помните в России с гексогеном эти чудеса, когда заносили в подвал или выносили мешки с гексогеном и подрывал Путин? Это же, ну, ребята... Вы же понимаете, с кем мы связались, с кем нам приходится жить. Так, итак, по поводу нашей с вами волонтерской работы, потому что это наша с вами. Ну, я же такое собрал и все. Главное за вами. В общем, огромное всем спасибо в очередной раз. Мы собрали неожиданно быстро. Это было просто супер. Сначала мы собирали на авто, потом оказалось, что мы собираем на квадрокоптер, и на шины, и на медоборудование, эти турникеты, ну, жгуты, и на вкусняшки, на все остальное. Вообще, все супер. Очень рад, что люди, ну, жертвовали действительно, ну, нормальные деньги, что это очень быстро все у нас получалось. Ну, просто теоретически, ну, вот я сейчас посмотрел там свои видео, ватошоу, примерно одно видео сейчас набирает где-то от 60 до 100 тысяч просмотров. Это где-то дней за 4, за 5. То есть теоретически у меня 100 тысяч подписчиков. И нам купить какой-нибудь там тепловизор, например, это так. По 1 гривне скинулся каждый, и вот тебе тепловизор. Но опять же, вы понимаете, что злочинная Влада довела до того, что даже гривну мы на армию не можем пожертвовать. Мы можем вот тут сидеть и рассказывать, тратить все свои силы на обсасывание... Кто виноват в том, что оно взорвалось и горит, и взлетают снаряды. Вот это у нас есть сила. А гривну пожертвовать на армию и вопеть вот там в комментариях. Да что ж мы собираем, хай Порошенко со своих денег покупает эти квадрокоптеры. Ребята, не хватит надеяться на царя и на кого-то еще. Если мы хотим помочь, во-вторых, еще хочу, не ждите какой-то помощи от нашей армии. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы им должны. Мы нашим ребятам, которые там на передке, мы им должны. Поэтому мы должны молча, это мы им должны. Мы должны взять и все, что им надо, все делать. И все, тут вообще даже вопросов никаких нет. В общем, я ж как человек, никогда не бывавший ни в Луганской, ни в Донецкой области, для меня, конечно, это была поездка. Может, кому-то будет интересно, кто-то захочет тоже стать волонтером и тоже помогать армии. Потому что, вы же понимаете, там фронт огромный, и фронт у нас не только Луганская, Донецкая область. Он у нас по всей Украине вокруг. Вот там у нас были всякие вскукореки, типа, а что это у нас ездят наши эти, как их, бронеавтомобили где-то там на Западной Украине или где-то еще, или в Харькове, или что где-то. А вы что, считаете, что мы должны там оголить всю вот эту территорию, все отправить туда, и потом к нам наши друзья подкрадутся откуда-то из Беларуси, якобы гуляя там, якобы учения, да? Вы как думаете? Нам надо держать везде войска, или вам не доходит это? Так, в общем, сначала по поводу выбора маршрута, как ехать. Это же мы ездили в Авдеевку. Это вот, прямо под Донецком, по сути. Я там фотографировался возле знака. Это на подъезде к той, к тому месту, где ноль, это так называемый. То есть я был 500 метров до противника. То есть на нуле прямо. То есть это там место, где оно там обстреливается. То есть это прямо ближе некуда, собственно говоря. В общем, я так начинающий волонтер, не шарю в этих всех делах, взял с собой товарища своего Серегу, который уже ездил туда, его там он с ребятами был один раз, ездил, и ему там порассказывали, как надо ехать, как что надо одевать. В общем, сказали, только через верх, через Харьков, Изюм, потому что там классная дорога, и вот так едешь там через этот Славянск, Краматорск и потом туда вниз. Я всю жизнь ездил, часто езжу туда на Запорожье, в ту сторону. Мне нравится дорога, которая идет там от Краснограда до Днепра, там классная дорога. И я так видел, вроде бы неплохая дорога от Днепра в направлении Донецка. Мне что-то туда как-то было интереснее поехать. В общем, я его уговорил, и мы не послушались опытных волонтеров и поехали через низ, как бы. В общем, потом второй вопрос. Что было, что одевать? Да? Вот я видел, что многие волонтеры, они любят камуфляж, камуфлированные машины. Я так думаю, я человек гражданский. Что, я там буду что, бегать с автоматом, что ли? Мое дело приехать, отдать и уехать. Все, что мне там шарится, собственно. Зачем мне там камуфляж? И потом я так в интернете забил. Короче, есть специальное распоряжение, что те, если едут гражданские в камуфлированной одежде, их на блокпостах досматривать более серьезно. В общем, я вам говорю, я поехал в гражданке, на обычной машине на своей. Серега тоже не надел. Он говорит, я думал надеть, потому что мы ездили все в камуфляже. Короче, я вам рассказываю, я на блокпостах, мне прямо на одном из блокпостов говорят, вы местные, что ли, проезжайте. То есть, вообще, потому что я в гражданском. Если вот уедут, я понимаю, всем хочется быть ближе к этому, хочется в камуфляже, быть практически военными, это их дело, как хотите, так и ездить. Я просто рассказываю на своем примере, как у меня это получилось. В общем, поехали мы через низ. Дорога реально мне понравилась через низ больше, чем через верх. Мы обратно возвращались через верх, для того, чтобы проверить и оценить, куда лучше. Поэтому мы поехали от Полтавы на Красноград, потом до Днепра. И потом по прямой практически до, как он там, до Покровска. И вот там от Покровска, там главное не лохануться, как мне говорят ребята, же говорят, ты же смотри, от Покровска ты же не едь прямо на Донецк, потому что еще утарахтишь к этим, к сепарам туда, в ЛНР, ДНР, на радостях, там тебя и примут. Там, к счастью, стоял блокпост, первый, который нам встретился, и тоже... это мне Серега такой... Все, мы ехали, надо, чтобы без очереди, подъезжаем, включаем аварийку, и потом мы такие подъедем, и нас будут пропускать, без очереди. Мы приехали, да, очереди не было. Говорит, а нахрена это аварийка? Говорю, давай встанем, становишься, тебе машут рукой, подъезжай, и по одному подъезжаешь же к этим нашим военным. Я говорю, ничего не будем нажимать, подъехали, он спросил документы, куда едете, чего, как. Мы говорим, честно, едем к ребятам отвезти. Заглянул. И тут я же, давай, решили спросить, нафига включать аварийку? Он говорит, это только в темное время суток, просто чтобы была видна машина, так принято, и там на блокпостах написано. Подъезжаешь, включил аварийку, чтобы машину было видно, или хрен его знает для чего. И подъезжаешь. Короче, вот эти все мигания аварийкой... А, там он говорит, так без... включают аварийку и проезжают без очереди, типа фуры, которые продукты везут, ну там типа, не знаю, АТБ, не АТБ, короче, кто там, там ездит. В общем... Проехали мы этот блокпост, нормально, нас пропустили. Ну, в общем, вот это же мы сначала доехали до этого Покровска, потом там на Константиновку это вверх, а потом как бы нужно от Константиновки вернуться, там хорошая такая конкретная трасса, идет уже на, прямо на Донецк, ну, то есть через Авдеевку. И, знаете, вот тут... Вот я вам скажу, ну мы взрослые мужики оба, ну по 40 лет, некоторым будет уже скоро 41. И вот вы видели зомби-апокалипсис? Ну знаете, зомби-апокалипсис, там вот хотя бы есть разрушенные дома какие-то, вот что-то такое. А там просто трасса, две полосы туда, две полосы назад. Природа, птички и никого. И мы едем по этой трассе, и Серега говорит, блин, Андрюха, никто с нами не едет туда. Может, ну его нафиг ехать. И мы едем, и никого нету, блин, мы едем. Ну там, ну знаете, ну я так еще жгаску. А, короче, кстати, вот этой Красноград, вот этой, я на педаль наступил и дал жару четко по правилам, все же, вы же понимаете, не нарушая, и, в общем, быстренько долетели. А, еще, подождите, до того, как это... Мы думали, что на этой трассе есть какая-то цивилизация. Я думал, что это такие в Донецк, думал, там ее оборудовали. Там есть, думаем, пожрем, кофе попьем, бензин заправим. Хорошо, что я заправился, короче, раньше, потому что там ничего нет. Это капец, ребята. Там не, ну, негде стать просто. Поэтому учитывайте, что надо брать с собой кофе, бутерброды и все остальное. В общем, едем мы по этой трассе. И тут едет машина навстречу. Навстречу летит машина скорая. Ну, то есть без мигалок, без, него, без ничего, военная скорая. Но ее видно, что она военная. Вот эта машина, которую мы встретили. Потом кто-то там нас догнал и свернул направо. И чем дальше мы по этой дороге едем, тем народу все меньше и меньше. И знаете, такой начинается вот внутренний мандраж. Но я вижу, Серега нервничает. И я вот как-то нету ни взорванных автомобилей, ни ям, ничего такого нету, абсолютно, все, едешь, птички поют, все прекрасно, но вот этот вот внутренний мандраж, и, в общем, я же товарищу, с которым мы едем, позвонил же, он говорит, там доедешь, там будут блокпосты, это уже нацгвардия, нацики, как их называют, нацикам, скажите, что едете на Авдеевку. Мы же подъехали, там уже ребята такие более суровые, куда, чего, документы. Ну, тоже нормально, опять же, спокойно, что, куда, все, посмотрели, поговорили, я же свою бумажку взял, что я волонтер, тоже думаю, блин, хоть и не спрашивали, думаю, покажу, больше сдадим, меньше дадут, помните, как фильм. В общем, проехали мы эти все блокпосты, заранее нас предупредили, ну, и там уже начинается, уже реально, уже доехали мы там до подорванного моста. Вот тут уже кончается, и тут уже видно, что это уже реально уже там война была, потому что там уже, ну, видно, что дома там, крыши поврежденные, то есть, но больше всего меня, знаете, вот что поразило, что вот тут война, вот ощущение войны такое, вот, оно, ну, все равно, хоть нормальный день, ни взрывов, ничего в этот день не было, вообще ни обстрелов, я не обстрел, ни одного выстрела я не слышал. Но все равно вот это ощущение, и два комбайна пашут, ну не пашут, а собирают там то ли кукурузу, то ли все поля засеяны. Я потом у ребят спрашивал, говорят, поля засеяны полностью. А там где, говорю, так и что, там не поминировано? Не, ну, говорит, они вот тут там сеют, говорит, я не знаю, камикадзе, не, мы не знаем. Говорю, как вы тут вообще это... В общем, что интересного, в общем, села, вот у них там, понимаете, там своя жизнь. Я просто человек, как первый туда попавший, может, многие через это прошли, в ипподром это как-то все понимаете. Я рассказываю просто, как я это ощущаю. Села, как говорят, вот есть хозяин села, он платит сепарам, чтобы они его село не обстреливали. Вот вы понимаете? Просто вот он каждый месяц, у него там дом, чтобы, не дай бог, там никто никуда, он носит, кому-то там отстегивает бабло. И все, и село стоит целое, прифронтовое, абсолютно чуть ли не на, блин, на нуле там, и никто по нему не стреляет, потому что за него заплачено. Вот вам и все. Ну, в общем, доехали мы туда, слава богу, все по этим же... вот тут уже, когда мы переехали, как бы, последний там шлагбаум, уже, ну, началось видно, что это все там, уже и там по встречке. Я знаете, еще тоже, блин, если, ну, если правая, левая, ну, надо по правой ехать. Эти же мне, да ты что, тут же уже все, кончились правила, хоть вот так, как хочешь ездить. Оно ж на автомате, в общем, приехал до наших ребят. Сразу ж... тут сразу хочу ответить, там задавали вопрос, не отвез ли я сепаром это. Ну, у нас дебилов полно, конечно, я уже не удивляюсь, комментарии читаю. То, что там у меня на фотографиях и на видео, ребята, горка вот эта российская. Ну, я спрашивал, почему это горка. Ну, во-первых, ребята, я же вам объяснял, это разведчики. Они пиксель надевают российский время от времени. Но горка, тут другой вопрос. Подтвердят, я думаю, те, кто служил, воевал. Она удобная реально. Вот мне вот они сказали конкретно. Она удобная, она, ну, не знаю, вот она им нравится. И поэтому они в ней ходят. То, что там, да я там... не надел бы российское. Ребята, да не надо быть дебилами, понимаете? Если нам удобно в этом мочить оккупанта, да одевайте что хотите. Понимаете? Хоть красными труселями хлупашьте, лишь бы был эффект. Вот и все. Ну, в общем, притарахтели мы туда в расположение. Тут я уже не буду вам подробности рассказывать, где кто размещается. Ну, в общем, припер же это все, выгрузили. Ребята же эти набежали, разгружают печеньки, там колеса эти все. Ну, в общем, самое интересное, это же квадрокоптер, все там, давай же поснимаем же, пофоткаем. Говорю, давайте квадрик, как же он летает, надо же показать народу. Что же вы думаете? Все мы включили, включили шпульт, все включили. Он, курва, пишет, что нет, нашальника, моя лететь не будет. Еще же на этой все клятой пиндосовской мове, когда уже та Америка развалится, я не знаю, блин. Понаписывали черти шо. Короче, пыше Aircraft Locket и идите лесом. Ё-моё, вот это, думаю, привез. Вез за страшные бабки за 60 тысяч гривен, оно, кур, вообще не летает. Говорю, давай его с рогатки, говорю, сейчас оттянем, да как запулим, хоть что-то снимем. В общем, дочитались, в конце концов, оно требовало обновления программного обеспечения, оказывается. В общем, ну вы же понимаете, какой там интернет в этих... как я люблю их называть, вы помните, да? Интернета нету. Блин, я там с телефона подключился, пытался раздать ему Wi-Fi. Ну, не хочет и летать, и все. Это жесть. В общем, каким-то чудом я его надурил. Я там, в общем, он с телефона таки подсоединился, увидел, что там есть обновление, ему полегчало. Он такой, ну ладно, я потом типа его скачаю. Я же говорю, все, давай, родной, потом. Вот он на улице вышли, и там есть видео, я выкладывал на канале Ватошоу, что там такой разговор как раз, что Андрюха там типа переживал. Я реально, ну, я его то вынес, нажал, и он полетел. Я причем нажал, я никогда в жизни не управлял, а я запустил ее, тоже говорю, давайте бегом его сажать, потому что я не знаю. Я тоже парень, тоже там какие-то одаренные писали мне, что ты ж говорил, что сказали именно Фантом купить 4+, а вот пацаны не умеют им пользоваться, и видео говорят, что они им только будут учиться пользоваться. Во-первых, у них был просто Phantom 4. Вот этом 4+, это модный. Во-первых, у него другая камера абсолютно. Там очень классная камера, очень подробная. В общем, поэтому, ребят, мы, ну, абсолютно другое меню, там куча новых функций. Ну, он и сказал, что будем разбираться. И реально он управлял, его тоже не сажали, как они сажают. По поводу того, что многие писали, да, надо было купить крыло, и, ну, вот этот самолет беспилотный. Дело в том, что самолет беспилотный, есть тут товарищ, кстати, в нашей группе Ватошоу в Фейсбуке он, не буду называть его имя, волонтер, который такими птичками занимается. Когда нужно, его вызывают, он приезжает, его птички летают, и то, что нужно, разведывают. Там с ними не так все просто, их запускать, они неуправляемы у него. То есть он задает траекторию, они летят, и все, что надо, снимают и садятся. Вот эти аппараты, которые мы подарили, да, он виден сразу, понимаете, он как запускается, это как вот среди ночи, вот, ну, для тех, кто понимает, что такое радиоразведка, это как ночью включить огромный прожектор в небо, и сразу видно, где он, что он. Он для простых задач, для того, чтобы можно было поднять, осмотреть округу, там, ну, он нужен, понимаете. Никто не будет там в тыл летать, как тут многие считают. И как многие считают, что не можно, вот так как тут сейчас у нас диверсия, явно же диверсия. Поскольку в Харькове взрывался этот склад с боеприпасами, сбросили на него термобарический, как говорят, этот снаряд. И тут, судя по всему, тоже с беспилотника что-то кинули. Вот этот аппарат, он не поднимет это. Он для других абсолютно задач. Потом рассказали мне по поводу российских вот этих систем радиоэлектронной борьбы. В общем, я вас гружу, конечно, жестко сейчас, но вы уже слушаете. Короче, эти хрени, они вырубают все абсолютно. То есть, когда работает эта шняга, не работают никакие приборы, беспилотники падают, перехватывается управление вот этими квадрокоптерами и все остальное. Поэтому гасятся GSM-связь, спутники и все остальное. То есть, это нужно понимать, что как бы мы ни гнали на Россию, в советское время украинскими инженерами было разработано до хрена всего хорошего, которое, не знаю, у нас есть, нету, но у них точно есть. Поэтому маем, а шо маем. В общем, по этому, так, по квадрику, сейчас, что же там еще? По поводу, тут многие спрашивали, по поводу, какой же следующий наш будет проект. Я же ребят тоже пораспрашивал, что нужно по волонтерке, потому что нужны простые вещи. Ну, например, нужны бинокли. Я говорю, вам нужен какой-то модный электронный бинокль. Вот это что? А, что же я за вот эту вот хрень, которая радиоэлектронная этой борьбы? Он говорит, нет, нам нужны обычные маленькие небольшие бинокли. С собой, там, где мы выходим в поход, чтобы можно было посмотреть. Когда работает эта фигня, вот эти все модные бинокли, они не работают. Понимаете? Поэтому смысла его покупать, он не нужен. То есть обычные бинокли, то просто несколько штук, чтобы у ребят они были. Потом им нужен тепловизор. Тоже так, уже ставлю вам задачу, ребята. Если у кого-то будет желание, я кидаю вон там номер в чатик, напоминаю вам наши карты, чтобы мы не зря тут сидели. Нужно поддерживать и нужно... В общем, тепловизор. У них тепловизор есть. Какой-то тепловизор. Проблема в чем? Во-первых, он еле-еле показывает. Там или то ли матрица уже ослабла, он у них какой-то примитивный. Он говорит, мы его даже в ремонт не можем отдать, потому что не будет даже того, который есть. Понимаете? Вот же люди. Вот это прямая трансляция, курва, надо звонить ему, понимаете? Сейчас, 2 секунды. Вот этого в бан сразу. Сейчас, 2 секундочки. И говорит, мы даже не можем отдать его в ремонт, потому что, ну, мы останемся вообще без глаз. Тот, который у нас есть, он показывает, говорит, ну, во-первых, он, по-моему, там что-то 600 метров только. Вроде бы до позиции достает. Но говорит, 600 метров, это уже, это когда противник уже вот, уже поздно тогда метаться и кого-то предупреждать, понимаете? И он говорит, он у них там какой-то черно-белый, говорит, ну, наши сообщают, говорит, тут какие-то 2 точки в поле. Хрен его знает, это кабан вышел гулять там. Или это свинорусы вышли, блин, с автоматами по нашей земле там топчутся. Хрен его знает. Поэтому нужен нормальный тепловизор. Я там посмотрел, ориентировочно это порядка 100 тысяч гривен, как минимум. Это цветной нормальный тепловизор, который там 1600 метров покрывает. И, ну, такой, который нормальная вещь. Поэтому, ребята, опять же, если бы все жертвовали нормально, вот как у нас там многие ребята, которые жертвуют и за себя, и за 20 человек еще, или за 200 человек еще. Я же говорю, по гривне, если вы сбросились, просто по гривне. Что для вас такое гривна? Да не выкурите пачку сигарет. Сколько сейчас пачка сигарет стоит? А ну напишите мне, сколько пачка сигарет? Сколько вот вы курите? Вы мало того, что себя убиваете, а ну напишите мне в чатик. Да, монокуляр нужен. Не снайперский прицел с тепловизором. Просто тепловизор походный с собой взять. Это разведчик, им не нужно, они там никого не стреляют, это там со снайперскими винтовками, снайперскими тепловизорами, там есть другие люди, и там тепловизоры стоят, я посмотрел, я никогда с этой темой не сталкивался, там 250 тысяч стоит снайперский прицел с тепловизором. Я к тому, что не выкурите одну пачку сигарет, пожертвуйте, и наши ребята будут знать, это сбережет жизни наших героев. В общем, пообщался с ребятами, посмотрел их быт, как они живут. Ну, понятно, живут мужики. Ну, все, там кровати, постели, все, живут. Я уже как-то в одном стриме говорил, они мне показали телевизор и показали, какие они программы там смотрят. В общем, так, вон, у людей 7 евро стоит одна пачка сигарет, чтобы вы понимали. Это 7 евро, блин. Что нам купить тот тепловизор, если вы не покурите? 3 евро он, смотрите, 29 гривен. Пожалуйста, куряги. Вот это каждая сигарета ваша выкуренная, это спасенная у нас там жизнь. Понимаете, на самом деле. Так вот, показали телевизор, и что они там смотрят? У них полностью Новороссия ТВ, Свинорусы ТВ Плюс, Говновброс ТВ, Россия... Россия минус, Россия завоевала весь мир. Все каналы это сепарские гребаные каналы. Полностью подряд. То есть вы должны понимать, какое вообще у нас там моральное состояние наших всех ребят. Вот они целыми днями просто смотрят сепарские телевидения, где рассказывают про каратели, про успехи ДНР и прелести жизни. Я не понимаю, чем занимается у нас пресловутый Минстец и почему. Ну, поставили бы хотя бы глушилку и заглушили вообще нафиг их, понимаете? Вот просто, чтобы не было этих каналов. Либо что-то сделали так, чтобы у наших ребят, и они говорят, что на нуле, там, это только Сепар ТВ, наших телеканалов нету там. Даже если ты хочешь посмотреть, поэтому приходится смотреть то, что есть. Ну и там... Скажу сразу, не стрелял ни с каких этих, ни с пулеметов, ни с гранатометов, ничего не стрелял. Ну, я вообще к этому, ну, как бы равнодушен, не знаю, что-то меня никогда не привлекало. И вообще считаю, что как бы эти все снаряды, я вообще считаю неправильным, когда волонтерам или кому-то дают там пострелять. Но это дело каждого, опять же, я не буду тут кого-то как-то оценивать. Вот тоже насмотрелся этих всех цацок. Ну что, все советского производства. Пистолет Макарова, по-моему, Макарова показывал мне, то ли 54-го года, то ли какого-то. Вот эти все там мины какие-то модные, такие, такая квадратная фигня, ставится в сторону противника, 50 метров накрывает. Говорят, адская штука вообще, просто адская. Там разные способы установки там, и по растяжке, и по всему. Ну, оружие, все... Такое, то, что у них там эти автоматы, пулеметы, все пересмотрели, ножи, кидали ножами с переменным успехом в эту мишень. Так, давайте потихоньку задавайте какие-то вопросы уточняющие, потому что я уже начал сдуваться. Не, у меня еще рассказ про обратный путь, поэтому... Так, интернет, ребята, там только с мобилы очень плохой, очень. В прошлый раз, когда я просил, говорю, ну снимите какой-то видос... Ну, чтобы мы вам купили квадрокоптер, снимите. И он то 7-секундное видео, ему пришлось ездить в населенный пункт, чтобы там его как-то закачать. Потому что интернета нет фактически. В общем, долго пообщаться не получилось. Мы только приехали и уехали. Мы там не ночевали. Дело в том, что у них своих проблем полно там. То есть все поблагодарили, забрали. Вот это все печеньки. Обрадовались больше, чем квадрокоптеру. Надо было больше печенек везти. Я там в стриме говорил, ну, во-первых, все равно считаю нецелесообразным ездить. Иногда надо, но ездить постоянно, во-первых, расход по бензину большой, теряется целый день. И как бы, ну, машина пустая у меня практически ехала. Но должен сказать, что все-таки были рады, что кто-то приехал, живые люди, пообщались. Тут вот я раньше в это как бы, ну, сомневался, мне тут волонтеры многие из наших говорили, что как бы нужно общение, нужно какое-то развлекалово, нужно. Вот. Все равно я был в этом плане немного неправ. То есть я говорю в том плане, если ты едешь и везешь только печеньки, то это нецелесообразно. А вот если ты везешь еще какую-то культурную программу или даже там пообщаться с людьми, что-то как-то их поддержать, повеселить, ну, я не знаю, ну, что-то как-то вот, там, как приезжаю там на гитаре поиграть, ну, не знаю. Это нужно, потому что, ну, люди, представьте, они... жизнь вообще абсолютно там другая. У них абсолютно другие проблемы. Их не волнует наши вот тут... Ну, люди реально подвергаются опасности. Вот и это подразделение, с которым я общался, ну, вот этот мой товарищ, он говорит, ну, все имеют какие-то ранения. То есть вот все абсолютно. Там где-то что-то какая-то, где-то осколочек, где-то чего-то. Это, ну, нужно просто понять, что люди каждый день подвергают себе опасности. Если мы не можем, не имеем возможности собрать им на то, что им нужно, ну нахрена мы тогда нужны? Потому что мы тыл, мы должны это понимать. Без тыла армия это вообще ничто. Опять же, возвращаясь к вот этим подрывам и всему остальному. Тут многие говорят, там, вот, да вот, на армию там столько. Всего, вы каждый себе дайте отчет. Вы многие тут, как вы, сколько вы платите налогов за это время? Многие ли из вас тут работают? Многие ли из вас тут занимаются фрилансингом всяким, который не платит ни хрена в бюджет? Соответственно, вот там, когда я говорю, что нужно даже с пожертвованием платить 18% подоходного налога, то людей это удивляет. Даже с пожертвованием нужно платить. И тогда государство сможет существовать. Если мы будем только кивать на олигархов, то мы никогда не дождемся благополучия в нашей стране. Так, в Израиле пачка сигарет 11 баксов. Кстати, с Израиля ребята жертвовали деньги. Огромное им спасибо. Вообще с многих стран жертвуют. Очень большая поддержка. Боевой дух ребят. Да ну веселые. Ну что, а что, они плакать будут? А, Андрей, забери нас отсюда. Грузи нас в будку. Мы поехали. Кстати, был прикол. Это же... Обратно говорит, все, ты едешь, машина пустая, возьмешь, парень едет в отпуск, возьмешь его с собой. А у меня же, вы видели, там грузовая машина. Я говорю, ну, там, говорит, тут какие тут гаишники? Тут нету гаишника, это фронтовая территория, тут можешь, что хочешь, можешь везти. Ну и потом на блокпосте останавливают, но я же не могу, чтобы не приколоться. Он говорит, что это у вас такое? Что у вас там кто-то сидит? Я говорю, да, говорю, мы ездили подарки отдавать, два раба, короче, нам дали. Он как начал смеяться этот на блокпосту. Говорит, что за два раба, говорит, а тут документы просовывают, то говорит, ага, блин, отпускник, типа, ну хорошо, типа, ну смеялся такой, мы еще отъезжали, ну тоже, знаете, они тоже на блокпосту в напряжении стоят, потому что хрен его знает, кто это едет, может это сепар, и может быть там сидит чувак с автоматом, да, будка закрыта, может он уже наставил, да, и через будку начнет сейчас стрелять, хрен его знает, поэтому такая разрядка, он, ну, и так вообще, еще, кто будет ехать, опять же вам говорю, вот из Полтавы именно, я бы рекомендовал через низ ехать. Не буду военный, наверное, сейчас тайны выдавать. Ладно, это я упущу. Ну, в общем, через низ ехать лучше. Через верх, да, ремонтируют дорогу. Это все здорово, мы туда поперлись. Но, во-первых, там дорога узкоколейка. Там одна сюда, одна обратно. А там две туда, две обратно во многих местах. Плюс вот этот ремонт, то есть везде, в многих местах перекрыто. Ты стоишь, там пропускают, пока колонна пройдет, потом мы туда едем. Огромный поток машин. Через низ, если ехать, нету такого потока машин. Вот тоже на блокпостах останавливали. Я же говорю, надо ехать в гражданской одежде. Ехал просто в футболке, в шортах вообще. Я вообще с собой джинсы взял, вообще в шортах ехал. Потому что думаю, ну потом фотографироваться, травмировать вас своими ногами еще... Хватит и так, там чуть не погнул чужой танчик. В общем, и то я в джинсах, ну, дальше везде в джинсах. На обратном пути заехали в населенный пункт. Сейчас, как тут? Вот это ж Константиновка. Отвезли туда этого ж два раба, парня отвезли домой на побывку. Тоже парень из Луганской области защищает свою землю, чтобы тут не говорили. То есть и служит, и он служит с 2014 года, защищает. чтобы не рассказывали, что там только западенщина какие-то, все русскоговорящие, должен вам сказать, я ж сволочь еще та, я намеренно разговаривал везде в магазинах на украинском языке, и меня, конечно, косились, ну, может, мне так казалось, я не знаю, но на заправке заехали на заправку ОКО, там, по пути, и заказали эти хот-доги. Но я заказал же себе большую сосиску, уж ясное дело, там такие здоровые. Серега заказал себе маленькую. Ну, девочка на нас посмотрела, и, короче, там улыбались, хихикались. Короче, она сделала две больших сосиски. Ну, это я так просто, не подумайте ничего. В общем, я говорю, так, может, доплатить? Она, не, ну, раз мы ошиблись за счет заведения, типа. Ну, короче, Серега плевался потом, кричал, что, фу, сосиска толстая, невкусная, надо брать маленькую, короче, такое. А, я к чему? В Константиновке на рынке остановились. Блин, жрать хочется. Говорю, давай где-то что-то поищем. Короче, эти чебуреки, ну, неплохие, в принципе, чебуреки. Серега, конечно, сказал, что ему кажется, что они нявкают. Но мне понравились нормальные чебуреки. Потом мы сожрали... А, нашли эти... Шаурма. Шаурма вкусная. Рекомендую напротив вокзала. Там будочка, женщина говорит, берите. Я говорю, что подошли, говорю, скажите честно, что вкусно. Говорит, берите шаурму. Знаете, как в том анекдоте, что булочка свежая, то так говорит, а хлеб? Такая пауза, говорит, возьмите краще булочку. Поэтому нам вот удали по шаурме, шаурма реально была классная. Так, что еще по ребятам? Ну, мало пообщались. Вот хотелось, конечно, больше их расспросить о жизни, обо всем. Вот уж они же попоказывали, говорят, да вот, говорит, вот это вот тут мы, а он видит, что там лесок, вот там уже стоят эти оккупанты. То есть все рядом, вообще все рядом, простреливается там это все, я так понимаю. Ну, мне просто повезло. Ну, как, просто повезло. Я вот испытывал какой-то вот, ну, конкретно страх. Я не буду говорить, что там вот просто, ну, знаете, вот мы вдвоем это ощущали. Вот какое-то ощущение, и вот этот, то, что тут пашут, тут ездит комбайн, и тут вот ездят люди, там, эти скорые там летают. Ну, они не раненых вывозили, может, просто по делам. Но вот, вот это само ощущение, это, конечно, непередаваемо. Рекомендую всем поехать все-таки, мне это правильно говорили, поедь в АТО. Ну, надо еще раз будет как-то поехать, больше пообщаться, больше записать ребят, может быть, там, с ними поговорить, поскольку так вот, с этими игрушками, с отдачей этого всего. Боевой дух. Да ну какой боевой дух? Ребята молодцы. А, блин, я же забыл. Самое интересное. В общем, вот тоже я мерил бронежилеты, во-первых. Он же такой, давай вот этот броник, тоже накинул, ну вы видели, там фото выкладывал, трохи не сошелся. Там говорили, есть большой бронежилет. Да, большой бронежилет на меня тоже надели. Он почти застегнулся, он старался. Знаете, если вот так втяну живот, одновременно как-то выдохну, то он, да, так. Но если я начинаю уже там наклоняться, то и расстегивается. На меня, наверное, надо отдельный какой-то шить. В общем, он говорит, хочешь прочувствовать, как мы, разведчики, в чем мы бегаем? И вот он у меня бронежилет, потом такая разгрузка, наверное, или как она правильно называется, где боекомплекты, там 6 рожков, эти гранаты, там что-то еще, короче. Вот это он у меня раз, потом мне пулемет, говорит, потом уже еще сапоги. Ну, реально, ну, я парень такой не самый слабый, но я бы в нем не побежал бы. Ну, еще у меня же с моим лишним весом, я бы в нем мог только хорошо лежать. А он говорит, мы с вот этим бегаем, приседаем, бежим, садимся, бывает, что и стреляем, и все остальное. Ну, реально тяжелая хрень, вот эта вся вот эти нагрузка очень тяжелая на них, конечно. И там писали в комментариях, я фотки выложил, что здоровенный Полтава приехал отобрать у маленьких разведчиков их квадрокоптер. Ну, на фотка так и выглядит. Но они небольшого роста, но они очень крепкие. У них каждый день тренировки. Этот мой товарищ, он рассказывал, они каждый день у них, ну, говорит, до рвоты, говорит. Вот это молодые, когда к нам подразделение поступают, мы их дрючим так, что они просто... Ну, жесткие тренировки, потому что реально нужно двигаться, нужно бежать, перемещаться, все остальное. Интересно было, конечно, в этом плане. Вот то, что показали все их эти штуки, стрелять вот эти, как там, ОСА называется, или как, я не знаю, как оно правильно, как-то там РГД. Блин, я их не запоминаю. Ну, ребята, извините меня, я в оружии не сильно специалист. Ну, там даже для меня, там для дебилов нарисовано все, понимаете? Для типового советского еще производства, я так понимаю, для типового маркшанского воина нарисовано, вот тут открывай, вот тут глазу не приставляй, целься туда и нажимай. Все, вообще предельно понятно. В этом плане, конечно, вопроса нет. Отстрелялся и выкинул тоже, опять же, вот эти там стеклопластиковая такая труба. Так, что еще такого? Разговаривал с их командиром непосредственным. Кстати, эти разведчики все такого роста, а он выше меня. Такой дядька молодец, потому видно и командир. И попросили у меня одну штуку собрать, но я так и не понял, что. Ну, как хотите. Ну, во-первых, я не знаю, можно ли вам рассказывать об этом. Мне пришлют схему, оно там будет состоять из многих устройств, и ну, нужна им какая-то штука такая. Я у них потом спрошу, можно ли рассказывать всем, что это будет. Да, пишут, шайтан-труба, ну типа того, фаус-патрон. А, РГД-26, РПГ-26, да, правильно, РПГ, то ли 17, то ли 22, там, которая чуть меньше это. В общем, какая-то штука им нужна для разведки. Я потом у них разузнаю, пришлют мне схему, потому что таких заводских они очень дорогие, а это такого будет полукустарного. Опять же, будет зависеть от того, будете ли вы помогать, и не иссякнет ли родник на достигнутом. А то все такие, ну все, 100 рублей на армию кинул Андрюхе, все, я молодец. Что такое? Блин, Трохин наступил тут на жителя одного, извини. Так, а ну сейчас. Нет, не хочет, блин. Хотел вам показать, ну ладно, потом, в следующий раз. Игрушковую залезницу, ну да, типа, да, это важно. Им там только игрушковой залезницы не хватает. Я так понимаю, у них там только так. Прискакал, вещи бросил, упал, поспал и опять дальше заниматься. Так, ну что, давайте какие-то вопросы. В общем, обратный путь нормально. Ну, тяжело. Я брал Серегу с собой, потому что он водит. Но в конце концов я решил, да буду уже сам рулить. Вот 850 вышло, 860 километров вышла вся дорога за целый день. Ну, не знаю, я уже давно не ездил такие расстояния за один день. Поэтому я приехал, конечно, такой уже рассердился и ногами брык. И заснул, вырубился уже дома. Ну, все нормально, проехали, к счастью. На блокпостах проверяли документы и главное спрашивали, не везем ли мы подарков. Вот за подарки, я так понимаю, там дрючат жестко. Но опять же, нас спасло то, что я в гражданке, во-вторых, у меня видно, что машина пустая. И я говорю, везете что-то? Я говорю, уже все отвезли, а куда? Я говорю, ну туда-то отвезли нашим ребятам, бойцам передачку. Говорит, а обратно подарки везете? Я говорю, нам... Я ще українською ж мовою кажу, нам неприємностей не потрібно. Все, щасливого пути, до свидания. Ну, теж, ребята такі всі з оружием, все чітко, все охраняється, перевіряється. Так, що там ще такого було інтересного? Ну, в общем, більше всього удивляє, звісно, це сусідство війни і життя мирної. Це ну, просто, от тут війна, 20 кілометрів, населенный пункт, все работает, все магазины. Ну, я понимаю, что человек привыкает к любому, ко всему. Но разговоры, вот мы вот тут возле вокзала стояли, и там, ну, все равно стоишь, шаурму жрешь и подслушиваешь же, кто говорит. И там что-то там женщины стоят, там того там на серой зоне, там что-то тра-та-та, те там что-то там еще там. То есть все равно жизнь мирная, но люди все равно живут. Потому что никак, все, ну, боятся, и понятное дело, боятся, чтобы не было обстрелов. Чтобы не было какого-то движения. Все хотят мира, понимаете? Каждый хочет мира по-своему. Ну, я не считаю, что мир – это когда мы взяли и сдались. Вот это для меня не мир. Это смерти подобно просто. Это такое, это неправильно. То есть я хочу мир через то, чтобы мы освободили свою территорию, свою землю, изгнали врага. И вот это для меня мир. И ребята, судя по всему, наши для этого все делают. Так, ну что, есть еще там вопросы? Что-то у меня или чат виснет? Так, на Юлю. Не, не на Юлю. Это не Юля. Это у меня новый жилец. Давайте я покажу. Не хочет. Валяется. Ладно. В следующий раз. Это выкладывал. В общем, это я себе купил подарок ко дню рождения. Четырехлапый. Но он больше любит жену. Гад. Понимаете, подарок этот. Говнюк, ты понял? И... Так, что, будут еще вопросы? Нет? Всех больше заинтересовала шаурма. Так. Да, он правильно пишет. На тепловизор все быстро скинулись. Ребята, на самом деле, ну, правда. Если бы просто у нас... ну, как бы, вот людям просто лень. Реально, ну, 26 тысяч подписчиков, это как минимум. Но я же говорю, мои видео смотрят где-то 100 тысяч человек, 100 тысяч просмотров. Я смотрел, я же сейчас на своем канале не размещаю, но я на других каналах раскидываю. Я взял вот одно из последних видео, ввел его название и нашел, где оно уже, там так классно писали, что говорит, уже вата-шоу, куда не зайдешь, уже вата-шоу. Уже, говорит, боишься, одеяло откинул к жене, а там... Добрый вечер, с вами Андрей Полтава. Такое, ну, типа. Поэтому, хотя, если бы хотя бы по гривне скинулись, вот вам тепловизор. Но так как народ у нас инфантильный, лень, то зачем это надо, хай скидываются олигархи и все остальное. Потом говорят, вот что, злочинна Влада, там что она не купила до сих пор. Ребята, есть там, но это не значит, что есть в каждом подразделении. Есть глобальная какая-то разведка. Но мы, то, что нужно, понимаете, пусть у них его будет больше. Пусть, я не хочу, чтобы они в чем-то нуждались. И тем более, что сейчас, знаете, вот мирное время, вот такое сейчас перемирие, которое есть, оно, люди считают, что как бы, да ну все, как бы раз перемирие, тогда ничего не надо. И не хотят там жертвовать. Я вообще был удивлен, что вы так быстро, но буквально за 4 дня там больше 70 тысяч гривен вы накидали. Просто. Сейчас у меня, кстати, у меня сейчас на счету, последний раз смотрел, 17 что-то с копейками тысяч уже есть. То есть нам там фигню дособрать осталось. Так, куча советчиков. У нас страна советов, в комментариях там. Во-первых, чтоб этот плохой надо было брать у того за 100 тысяч. Так, ну, чувак, вопросов нету. 40 тысяч давай, мы докупим. Мы же не против. Потом все-таки затупило с тем, что я не взял сразу аккумуляторы. Ну, во-первых, я не знал, соберем хоть на этот. Нужны аккумуляторы к этому квадрокоптеру. Поскольку он летает полчаса, а заряжается полтора часа. Вы понимаете. То есть это, если будет еще два аккумулятора, то можно будет... Запустили, пусть тот пока заряжается, то есть как-то какая-то ротация. А так, ну, не очень. Поэтому нужны будут еще аккумуляторы. Аккумуляторы очень дорогие, 6 тысяч гривен одна штука. Поэтому, в общем, надо будет еще это как-то раздобыть. Так, что у нас тут? Так, что у нас тут пишут? Да, еще один из зрителей присылал еще один турникет вот этот, то есть тоже у него валялось. Если у кого-то что-то осталось, кто-то служил, что-то ненужное, присылайте на мое имя, новая почта, Андрей Карпов, все уже знают, первое отделение, присылайте, я получу и ребятам отправлю. Буду или посылку компоновать, или сам буду ехать. Ну что оно валяется, пусть оно лучше будет там, оно вам не нужно дома. Может, какие-то, ну, не знаю, какие-то вещи. Что вы там натырили? Танк, если есть, тоже давайте присылайте. Так. Так. Не раб под столом. Так, куда гроши кидаты? Я же, ребята, карточка 90.06 заканчивается цифрами. Это карта именно та, которая, по которой не платится налогов. Это специальная карта, открыта на меня, как на волонтера. Я официально зарегистрированный волонтер, напоминаю вам. Поэтому, по мере возможности, ребята, есть гривна у вас, киньте гривну. Есть у вас лишние 100 гривен, лишние 100 долларов, киньте. Это все пойдет в дело. Сразу вам говорю, я с этого счета не беру ни копейки. За бензин я оплачивал деньгами, которые пришли с Госдепа. Я так называю наших уважаемых, любимых украинцев и не украинцев, которые поддерживают Украину, но живут за рубежом. У нас есть PayPal, на него можно кидать деньги, только, пожалуйста, указывайте. Там просто, когда вы платеж на PayPal делаете, пишите «для АТО», для того, чтобы я знал. Я эти деньги все там сортирую на девок, на блэкджек и шлюх, и на АТО. В принципе, оно все потом идет на АТО. Не на шлюх, это вы сейчас подумаете. В общем, оплачивал, оттуда я покупал резину с тех денег и отдавал резину, ну, под роспись, но без этого. Так, что еще? Что там еще? Какие еще вопросы? Так, прокурор сказал, Т-110Е3, ой, блин, это из игры танки, кто не в курсе, да, моя любимая ПТ-шка. Блин, мне бы пару ПТ-шек с десяток бы, и там бы дали бы направление. Так, PayPal указан под каждым моим видосом. Ну, сейчас я скопирую, вам кину тоже. Кто будет смотреть потом это видео в записи на YouTube, я выложу все это, как бы. Ну, обычно у меня под видео это все указано. А, еще. Сейчас, так, еще хочу сказать, что помните, я вам писал, что один мой канал забанили якобы за спам. Что у меня там видео, мои анонсы, эти твари пожаловали, что это типа спам. Что же думаете, я подал апелляцию, мне разбанили его. То есть, ну, надо подавать апелляцию, не будет долбить опять. Так что у меня сейчас два канала, я могу выкладывать видосы. Так что все нормально. Будем троллить ватку, продолжать. А, и еще, смотрите, если вдруг... ну, в общем, учитывайте, что мои видео о волонтерке, даже если в них не сказано, это зачастую видео-анонсы. Просто ищите там ссылочки под этими видео. Я добавляю там, рекомендую посмотреть видео такое-то. И там ссылки либо на мои видео, либо я кидаю на видео ребят, которые тоже троллят наших. Вот сегодня я посмотрел хорошее видео, Байерн наш, вы его должны по моим стримам помнить, он там выложил на другом канале, я скину ссылочку, там интересное видео, он там нашел такого братушку, блин, очень рекомендую, я скину потом ссылочку, такой хорошо так затроллил его, там тоже такой братушка, знаете, как мы любим, обещал там секир башка всем. Так, ну что, еще раз всех благодарю, ребята, большое спасибо за помощь. За то, что так поддержали мой проект первый, очень сильно волновался за это все, за эти бумажки волновался, чтобы мне их подписали. Ну, все нормально, печати поставили, акты приема передачи, все становится на баланс этот квадрокоптер, на баланс военной части, все это идет, так что там все никуда не денется, я надеюсь, все будет, лишь бы было на пользу. Ну, в общем, еще раз, кто только может подключился, сейчас мы, новый проект, тепловизор, батареи, бинокли маленькие, самые простые. Кстати, если кто-то может занимается этими биноклями, потому что тоже, ну, небольшие надо. Там, ну, просто которые на оптике, не электронные бинокли. И вот эта вот хрень, комплекс, который я даже не знаю, можно ли вам о нем говорить. Пока не буду говорить, спрошу, можно или нет, а потом уже вам как-то донесу, что это такое. Так, ну что, будут еще вопросы или нет? Или уже на сегодня хватит по волонтерке? Так, сейчас почитаю. А, там уже начинают обращаться, ну, такое, типа, ну, узнали, что волонтерю, типа, бабки есть, там, типа, Андрея, вот нам надо там на то, я говорю, я... По мелочам сейчас не буду раскидывать. Я вот решили тепловизор, я на него собираю. Поэтому можете не обращаться даже. Я могу, можете обращаться, если есть раненые. Вот есть раненые и нужна помощь, я могу помогать раненым, отдавать деньги. Я даже не буду спрашивать разрешения. Я, если есть вот, действительно реально раненый, я увижу подтверждение, я могу на какие-то лекарства, вот если... вопрос жизни и смерти, тогда могу какую-то сумму выделить из тех денег, которые люди пожертвовали. Это, конечно, нас будет немного отодвигать от тепловизора, но, ребята, спасение жизни, это же очень важно. Так, А, еще к чему вел. У меня есть моя вторая карточка. Если вы хотите поддержать меня как вата-шоу, можете туда какую-то копейку кинуть. Если хотите на АТО, есть отдельная карта. Еще раз говорю. Я сделаю так, опять же, чтобы не было никаких, потому что первое время показывал счет, а сейчас не показываю. Я сделаю отдельное видео, где опять вот так скрою, кто платил, и покажу полностью все перечисления, если хотите, а вы хотите же этого, и покажу все снятия денег. Так, ну что, раз вопросов нету, что тут еще? Не, печки, генераторы, солнечная панель, я спрашивал, ничего не надо. Есть это еще с тех времен, но я спрашивал, честно. Говорю, может, там бензопилы какие-то там, ну, знаете, не, говорят, не, этого ничего не нужно. Вот он назвали конкретно мелочевку. Если что-то будет такое возникать, я буду озвучивать. Сейчас нужны вот такие высокотехнологичные штучки. Понимаете, вот эти, ну, бензопилу купить за 2000 гривен, это элементарно. А за 100 тысяч насобирать, не каждый волонтер может насобирать. У меня, видите, есть возможность какая-то, что, ну, это удивительная возможность о том, что я собрал людей не... Ну как, неравнодушных, которые любят Украину. И тут главное понимать, когда вы жертвуете на армию, вы должны понимать, вы жертвуете себе. Вы вот просто должны понять, что это вы для себя. Это не кому-то, это не для президента, не для Верховного. Это для себя, это ваша защита и ваша возможность спокойно жить своей жизнью, мирной жизнью и все. Это просто мы должны отдавать. То, что мы налоги платим, я же уверен, у вас у многих есть свой бизнес, с которого вы не платите на армию. У вас есть фрилансинг, который не платите. Это хороший способ помочь армии и себе добавить плюсики какие-то. Просто по жизни чувствовать себя хорошо. Что ты поддержал ребят и где-то спас какую-то жизнь. Так, ребята, ну что, раз вопросов нет, в общем, вот это то, что я хотел. Ага, тут уже тепловизоры накидали. Так, как с зимней одеждой? Я их спрашивал. Во-первых, чтоб там не кричали, и вот эти все, не поддавайтесь, блин, пропаганде, которая работает по старым методичкам. Форма есть. Есть там 3 комплекта одежды. Были какие-то там, что-то там было, что там что-то где-то какая-то ткань. Это, вот понимаете, если где-то чуть-чуть какая-то где-то хреновая ткань, это раздувают до невиданных масштабов. А то, что потом все это наладили и стало хорошо, это никому не интересно и нет. А я конкретно спрашивал, у них есть это, выдается. Я же говорил, опять же, зарплата платится нашим бойцам. Сейчас мирное время, и у тебя пресловутые 1000 гривен боевых, они начисляются, но если есть боевые. Но у них есть зарплата, трусы, там, вот эту мелочевку они могут купить себе сами. Поэтому, так, по поводу лекарств, ну, то, что попросили меня, я же говорю, вот эти жгуты сказали надо, потому что, ну, это именно им надо. Если что-то будут спрашивать по лекарствам, я вам тогда скажу. Потому что, ну, тоже лишнего не надо покупать. Не нужно лишнего, чтобы оно там портилось, там, лишние жрачки. Вот то попросили... Потому что я только привез, смотрю, выбегают уже с чашками, наколотили этого там кофе разного, растворимого, нерастворимого, там какие-то 3 в 1. А спрашивали, как это в тачке не было видно расово-верных батончиков Рошен. Ребята, там целая пачка шоколадных батончиков Рошен, печенье Рошен. Ну как, я по рахоботы не купил бы это. Кстати, еще должен добавить, Серега, мой друг, который со мной ездил, вот это, он жуткий зрадофил, я по рахобот. Мы туда ехали, мы орали так вообще за это. Я ему доказывал свое, он мне свое. Главное, вы должны понимать, что это не мешает нам делать одно общее дело. Я хочу, чтобы вы не уподоблялись, не были дикарями в политическом смысле. Я вижу вот этот, когда Саакашвили, вот это там вот эти вопли. Я в прошлом стриме говорил, и сейчас вам говорю, ребята, вы должны понимать, что, знаете, вот мы привыкли вот эти лозунги «Украина понад усе». Так вот и надо понимать, что «Украина понад усе». Это вы слишком часто повторяете эти лозунги. Меня раздражает, когда, знаете, без дела. Как вот там говорят, что нельзя упоминать Бога в суе. То есть, ну, очень часто, просто, без дела. То есть, если ты обращаешься с какой-то, то есть точно так и тут. Вы должны вкладывать, если понад усе, то понад усе. И все. А вот там вот эти политические и все остальное, нужно все, как в Америке. Да, вы за республиканцев, мы за консерваторов, но это не значит, что мы тут, блин, бутылку разбил и давай всех там розочкой резать. Ну, блин, ну, подумайте, тем более через время, когда потом откроется, как все есть на самом деле и как это все закончится, а я вам рассказывал, как это закончится, и все пока идет по плану, то вам будет всем стыдно. Ну, вам стыдно не будет, вы, конечно, все равно отморозитесь, как всегда, и типа, да, ничего и не было. Так, ладно, ребята. В общем, если есть еще какие-то вопросы, спрашивайте. Я то, что хотел рассказать по волонтерке, рассказал. По взрывам рассказал. Вам спасибо за поддержку. Ребятам нашим, героям, спасибо за то, что они там есть. Ну и, в общем, пока, до новых встреч. Сейчас пойду, наверное, ватку потроллю, а то она за мной соскучилась за целый день. Да, там даже мне пишут, что ватаны уже спрашивают меня в чат-рулетке. Где же я пропал? Очень волновались за них. Все, ребята, ставим лайки, распространяем видос. Всем до новых встреч. Давайте, счастливо вам.